Примечание. Просьба тульских дворян в 1847 году об учреждении в губернии официального комитета по крестьянскому делу и подобное же предложение Кошелева относительно Рязанской губернии были отвергнуты. Конец примечания. И, наконец, в начале 1849 года мнение смоленского губернского предводителя дворянства князя Друцкого-Соколинского, проникнутые самыми крепостническими тенденциями, заслужило одобрение государя. Реакция, начавшаяся у нас вслед за февральской революцией во Франции, вызвала гонения даже и на весьма умеренные протесты против крепостного права в печати. Некоторая решительность была обнаружена государем лишь относительно юго-западного края, для которого инвентарные правила были утверждены первоначально 26 мая 1847 года, а затем в новой редакции 29 декабря 1848 года, когда нечего было уже и думать о прогрессивном движении в крестьянском деле в собственной России. Примечание. В показаниях генерал-адъютанта Тимошова мы находим следующее важное известие. Всем известно, что император Александр II до своего воцарения был противником освобождения крестьян. Перемена воззрения на этот предмет находит свое объяснение лишь в том, что произошло в последние минуты жизни императора Николая. По рассказу, услышанному мной от одного из самых приближенных к императору Николаю лиц, а именно от графа Киселева, государь Николай Павлович незадолго до кончины сказал наследнику престола: «Гораздо лучше, чтобы это произошло сверху, нежели снизу». Известие это о словах императора Николая нуждается в подтверждении. Конец примечанию. Таким образом, император Николай при всех своих добрых намерениях в крестьянском вопросе, при ясном сознании необходимости уничтожения крепостного права, если не при нем, то, по крайней мере, в следующее царствование, и настоятельности серьезной подготовки этой меры, обнаружил такую нерешительность в этом отношении, что деятельность 9 секретных, келейных и особых комитетов не имело никаких серьезных последствий, так как из числа подготовленных ими мер две единственно возбуждавшие надежды закон об обязанных крестьянах и дозволение выкупаться на свободу при продаже с аукциона не принесли почти никакой пользы. Первое, вследствие крайней инертности дворянства и равнодушие громадного большинства его к крестьянскому вопросу, а вторая – вследствие ее скорой отмены. Лишь деятельность 10-го комитета о западных губерниях при содействии энергического генерал-губернатора юго-западного края Бибикова была не лишена полезных до известной степени результатов. Одна из главных причин того, что деятельность целого ряда правительственных комиссий осталась бесплодной, была крайняя боязнь гласности, столь необходимой в этом деле, и неосновательная уверенность, что такое сложное дело, как ограничение крепостного права, может быть обсуждено и подготовлено исключительно бюрократическими средствами, без содействия общества и печати. Отсюда и нежелание допустить какую бы то ни было общественную самодеятельность в дворянстве и воспрещение представителям науки, литературы и журналистики оказать со своей стороны содействие правительству в том святом деле, за которое оно бралось так нерешительно. мы видели, с каким горячим сочувствием относились к намерениям правительства по крестьянскому делу даже люди, считавшиеся столь крайними, как Белинский. Понятно, какое могучее содействие могли бы оказать эти передовые деятели правительству одни прямым обсуждением мер, настолько необходимых, другие – гуманизированием общества посредством своих беллетристических и иных литературных произведений, посвященных защите интересов закрепощенного крестьянства.